Ну и в 53-й пасчету пещере они и в самом деле что-то нашли, а точнее, они нашли их. И как любил верно квалифицировать подобные поиски сам Дмитрий Петрович Светозаров, Дин Свирепый, Шахматный и прочее, прочее. Они, это приключение на свою задницу. Хотя вначале все показалось довольно романтическим и таинственным. Эйлинд. Именно так звучало в произношении Пегаса имя его любимой и единственной наездницы. Почему ты не отвечаешь на вопросы хозяина сама? Он спрашивает меня. У меня отвечать не получается. У меня мало информации. Кто? Хозяин? Какой и откуда он взялся? Вначале не поверила женщина. Объясни мне, пожалуйста, более ясно. Спрашиваю, уточняю, пытаюсь понять. Замерев на одном месте, вихрь прял ушами и поворачивал голову во все стороны, словно пытался понять, откуда к нему доносятся хорошо слышимые им, но неулавливаемые Эйлинд объяснения. Наверняка и сам при этом общался с невидимым существом. Через некоторое время он смог значительно прояснить обстановку и для настороженно замершей в седле наездницы. Хозяин здешних гор, его зовут Падрик Арчер Ситиньялла, он хочет с нами познакомиться. Свое имя я назвал, он хочет узнать твое. При таких вежливых вопросах да совсем недалеко находящемся открытом зеве пещеры Елена не заподозрила ничего плохого или опасного. Наоборот, подумала, что неизвестный джентльмен мог бы оказать неоценимую помощь в поиске родного брата. Можешь ему сказать мое имя, но почему я его не слышу, и почему он не слышит меня? Крылатый красавец, тоже вполне спокойно, если не с интересом относящийся к ведущемуся через него диалогу, отвечал с большой задержкой. Он не умеет говорить хорошо на общем человеческом языке, но обмен образами он может вести только через меня. Я его слышу и тебя, он, только меня. А общие звуки и речь он слышит, конечно, он будет рад услышать твой голос. Он обещал все понять, если общение будет на нашем языке мыслей. Этот язык хозяину знаком, говори. После чего Елена вполне естественно заговорила вслух. Привет, не знаю, кто ты, но я буду рада с тобой пообщаться. К сожалению, ответы приходилось дожидаться через посредника, через вихря. Хозяин приветствует Эйлинд. Хозяин рад возможности общаться с представителями иного разума. Надо же, господин Падрик Арчер Ситиньялла, так вы, местный житель? Да, хозяин здесь живет и правит своим царством. Он приглашает нас у него погостить. Он обещает огромные пастбища, на которых много корма. Он обещает много воды и много растительной пищи. О, весьма лестно слышать такое приглашение. Вроде бы радовалась Елена, но в то же время стала задумываться над таким нежданным открытием целого царства. Но у меня вначале есть к уважаемому хозяину несколько вопросов. Не соблаговолит ли господин Падрик Арчер на них ответить? Кажется, такое уважительное, обходительное обращение и просьба очень понравилась местному царю, потому что от него вскоре поступило разрешение спрашивать о чем угодно и сколько угодно. Знал бы он, о чем у него спросит. Да, скорее всего, и сама наездница не ожидала от себя подобных вопросов. Причем задавала она эти вопросы один за другим. А где ваши дети? Сколько их у вас? И живут ли с вами ваши родители? Глава 23. Смена политики. Громадное создание знало о себе очень мало. Ни аборигены, ни санитары космоса ничего о нем тоже не знали и не могли осветить ситуацию на тему происхождения, размножения и родственных отношений с иными, подобными Ситиньялла существам. Поэтому вопросы человеческой самочки, прибывшей на летающем существе, ввели хозяина если не в ступор, то уж точно загнали в некий тупик. Что ответит, он даже представить себе не мог, вначале. Потому что, чуть поразмыслив, решил сообщить о себе все, что смутно осознавал. Причем сделал это по причине логического вывода. Задавая вопрос, можно сопоставить ответ с собственными знаниями, вследствие чего знания увеличится, а потом можно поделиться этими знаниями с тем, кто отвечает. Хотя изначально попытка вступить в контакт проистекала от банального желания поймать человеческую самку вместе с ее чудным, оригинальным летуном-носителем. Но пара слишком стремительно залетала в каждую пещеру и также стремительно покидала ее, а личных сил Падрик Арчера на верхних уровнях оставалось совершенно мало. Передислоцировать свои мощности настолько быстро даже ему было не под силу. Сразу ударить по ним ментальным ударом повиновения не получалось, как не поддавались подобной легкой атаке птица с умником. Но те просто были могущественны своей внутренней магической силой, а здесь было нечто иное. Как только начиналась попытка воздействия на женщину и крылатого, в ответ слышалась какая-то дивная, разрушающая всю силу ментальной атаки мелодия. Вот тогда и родилась у него идея задержать пару разумных существ отвлекающим действом, а контакт для этого подходил лучше всего. Да и подслушанный обмен незвукового, мысленного общения давал возможности самому хозяину действовать точно так же. Увы, на первые призывы женщина не отозвалась, оказалось, что ментальное восприятие у нее более узкого, направленного свойства. Зато летающее существо легко вступило в контакт, причем передаваемый пакет информации крылатого поражал уникальностью. Так раньше общаться не мог никто. Назвавшийся вихрем стал посредником и в общении с женщиной. После чего для ускорения диалога и женщина перешла на звуковую речь, которую Ситиньялла понимал прекрасно. Другое дело, что сам он в ответ не мог изобразить звуковые формы общения, не хватало все тех же необходимых частей гигантского тела, которые могли бы это сделать. Но все равно процесс сообщения сразу ускорился. Возникшая пауза после очень неожиданных вопросов женщины, которую крылатый вихрь называл Эйлинд, не слишком сказалось на результативности ведущегося контакта. Причем на каждый вопрос подрекорчер отвечал по очереди и довольно обстоятельно. «Где мои дети? Да их у меня нет совсем. И я даже не знаю, могут ли быть вообще. Понятия селекции у животных и суть деторождения у людей мне понятны, но я отличаюсь как от первых, так и от вторых совершенно. Мало того, я до сих пор не знаю, к какому полу принадлежу, потому что никаких половых признаков у меня нет и не может быть по умолчанию. Почкование и деление мне тоже не присущи, хотя тут я могу и ошибаться. Возможно, я еще слишком молод, чтобы размножаться тем же делением, к примеру». В этот момент гостья и задала попутный вопрос: «А сколько вам конкретно лет, уважаемый подрекорчер?» К данной системе, где три солнца вообще не позволяли определить для планеты год как данность, подсчет возраста был бы немыслим, но хозяин нахватался много знаний от санитаров космоса и такое понятие, как стандартный год, который мало чем отличался от земного, ему было известно. «Мне недавно исполнилось 11 тысяч лет». Всплеск эмоций показал, что гостья и удивлена, и поражена, и одновременно в восторге. Но слушала она, уже не перебивая, поэтому хозяин завершил свой ответ. «Как раз из своего далекого детства я очень смутно помню, что родители у меня вроде как есть или были, и как раз они мне и дали имя Ситиньялла. Хотя порой мне приходят мысли, что они не настолько родители в вашем человеческом понимании, как некие создатели моей плоти и моего разума. Но, не имея, кроме домыслов, никаких иных данных, я могу и ошибаться. Может, я вообще сам родился под воздействием излучения на эту планету сразу трех звезд. Ой, как интересно!» Слишком непосредственно и ярко реагировала Елена. «И так таинственно. Только вот, мне кажется, вам невероятно скучно жить одному. Или вы все-таки с кем-то дружите?» И опять вопрос поставил хозяина гор в тупик. Ему никогда до этого не попадало в процесс смыслительной деятельности такое понятие, как дружба, и он решил уточнить. «А что это такое, дружите?» «Никак не могу определить в своем словаре». «Да это совсем просто», — охотно стала объяснять женщина. «Дружба – это когда двое или больше существ питают друг к другу огромное доверие, уважают, любят, заботятся друг о друге и во всем помогают. Вот, например, мы с Вихрем дружим сильно-сильно. Я его просто обожаю и всегда готова его и накормить чем-нибудь самым вкусным, и почистить его щеткой, и душ ему устроить, ведь ему тяжело самому сделать подобное, а он мне разрешает себя гладить, им любоваться и общаться, а когда нам надо, то он меня еще и катает по небу, и это преогромнейшее удовольствие. Причем, когда мы летим вместе, нам радостно вдвойне, потому что мы чувствуем эмоции, мы обоюдно ощущаем радость полета, и я порой кричу от восторга, не в силах удержаться». После паузы последовал логичный вывод, то есть дружить — это наивысшее блаженство и счастье, несомненно. Потому что если есть друзья, любые проблемы решаются легко и быстро. Дружба – это постоянная взаимопомощь, постоянный приток новых эмоций и ощущений, а также твердая уверенность в защите и поддержке. То есть если тебе что-то надо, ты просишь у своего друга и он этим с тобой делится, — стал уточнять подрекорчер. «Конечно, он со мной, я с ним. А если у него нет того, что нужно тебе, не беда. Во-первых, нашими общими усилиями отыскать нужное или построить нечто большое будет гораздо проще. А во-вторых, у моего друга есть его друзья, которые тоже не откажут ему в просьбе пособить либо в помощи силой, либо в помощи чем-то материальным. А значит, любые проблемы окажутся решены гораздо быстрее, если у человека много друзей. И чем больше друзей, тем жить легче и интересней. По большому счету Елена совершенно не задумывалась над глубоким смыслом своих ответов и вопросов. Просто как человек вежливый и деликатный она не хотела сразу спрашивать о своем брате и выяснять в лоб, не подрикорчер ли устраивает тут ловушки и незаконные пленения. По ее понятиям, следовало вначале поговорить на отвлеченные темы и только после налаживания кое-какого контакта и приемлемого расположения к собеседнику можно переходить к важным темам. Тем более с тем, кто сразу изначально не мог войти в такую категорию, как человек или иное известное существо, попадающее под понятие разумный. Недавняя рабыня и так за последний месяц узнала невероятно много, познакомилась с разумным кальмаром Прусветом и перестала вздрагивать при его виде и звуках иерихонского Прусветова голоса, наладила уникальный контакт с Пегасом Вихрем и его матерью Дивой, лично помогала практически разумным Кайриге вернуться на свою историческую родину, нисколько не удивлялась великанам Баюнгам и визжала от восторга при виде пушистых и милейших туюсков. Хорошо знала историю и строение тел летающих сизунов и интенсивно знакомилась с информацией про иные, отличные от человека разумные существа. Так что и тут такое вот неординарное общение было ею воспринято как должное. Разве что изначально у женщины сформировалось мнение, что хозяин гор – это некий бесплотный дух, добрый, милый, ну разве что любящий попроказничать и похулиганить, как домовой, к примеру. Тем более что, несмотря на невероятный возраст, детство у него оказалось весьма трудное, скорее всего, брошенный или забытый родителями сирота, которому пришлось на жуткой и страшной планете изо всех сил бороться за собственное выживание. Понятно, почему и друзей у него не было, аборигены вымерли, а глупые инопланетяне наверняка пытались его поймать для своего зверинца. Вот и получалось, что бедный дух страдает от одиночества, и, скорее всего, поделись он своими страданиями с тем же торговцем, тот запросто перенес бы его либо к родителям, либо как-то иначе отыскал способ одного существа общаться с другими, себе подобными. Так что диалог на тему дружбы, можно сказать, получил свое логическое завершение в очередных вопросах и вполне гениальных, как для данного стечения обстоятельств, ответах. «Как начинается, как зарождается дружба?» – спросил Ситиньялла. «О, это очень просто», – заверяла гостья пещеры. «Надо иметь чуточку желания для общения, постараться понравиться, а еще лучше предложить, а потом и подарить что-то очень красивое, нужное или полезное. Ну и самое главное, надо просто постараться понять, чего конкретно хочет иной разумный, чего он желает и хочет и чем ты ему можешь помочь. Странно, ведь лягушка не пытается понять улитку, она ее сразу съедает. Правильно, для неразумных созданий, живущих инстинктами, совершенно правильно. Но тем и отличаемся мы с тобой, что мы существа мыслящие, стремящиеся к интересным познаниям, новым впечатлениям и не могущие существовать без общения и дружбы. Ведь даже психически неуравновешенные, больные особи нуждаются в некотором уходе, в опеке своих родных и близких, которые просто помогают им удержаться на грани существования. Даже они стараются создать вокруг себя некое подобие или видимость дружбы, потому жизнь без этого превращается в сущий кошмар. Однако, как все просто получается, еще сомневался подрикорчер. Значит, если кто-то предлагает мне какие-то дары, то он открыт и готов для дружбы со мной, несомненно. Правда, желательно знать, в чем ты нуждаешься, каковы твои чаяния, а для этого предварительно следует хоть немножко пообщаться с присущей любому разумному существу доброжелательностью. Вот, к примеру, я бы не против иметь такого умного, прожившего тысячелетия друга и уверена, только твои рассказы и деление опытом было бы лучшим подарком. Ага, подарок – это не обязательно что-то материальное, несомненно. То же самое относится и к умениям. Ведь если бы ты научил меня тому способу общения, который ощущает вихрь в гораздо большем, чем я, диапазоне, это был бы очень, очень большой подарок. С другой стороны, и мне очень интересно узнать, в чем ты нуждаешься, что тебе надо, чего бы ты хотел. Вдруг и я бы смогла тебе оказать некую услугу или сделать жест доброй воли, который и является первым преддверием настоящей дружбы. Ответ задержался надолго. Хозяин данных гор задумался, убеждая самого себя. В том-то и дело, что у меня все есть, мне ничего не надо, а все остальное я и сам себе могу сотворить или сделать. Его и в самом деле накрывала волна уверенности, что у него есть все, по той причине, что многовековой уклад нарушался редко, стада лягушек взращивались неуклонно, никакие стальные игрушки и оружие под рекорчера не интересовали изначально, а придумать для себя некий иной подарок у него банально не хватило ума и воображения. То есть он настолько зациклился на собственной жизни и своих бытовых приоритетах, что не смог приподняться выше и взглянуть на имеющиеся проблемы под иным углом зрения. К примеру, самая его главная беда – малое, можно сказать, мизерное количество высокомолекулярных органических веществ, тех самых белков, которые он мог получать при разложении живых существ с высокой организацией материи, таких, как люди, в данном случае, то есть за нормальный, да еще и синтезированный или выделенный, белок Ситиньелло был готов дружить хоть с теми же улитками, но настолько здравый смысл и соображения ему не отказывали. Хозяин понимал прекрасно, что инстинкт самосохранения присущ всем, а уж существа разумные в этом плане уверенно лидируют и будут бороться за свою жизнь до последнего вздоха. На примере аборигенов и санитаров космоса это было доказано и стало аксиомой. То есть было бы глупо попросить у этой женщины в подарок ее жизнь. Да и само понятие дружбы как бы утверждало длительные, чуть ли не до крайней старости отношения, которые после съедения одной из сторон вполне логично сразу бы прекратились в самом зародыше. Но теперь в сознании огромного и всесильного существа назойливо вращалась и разрасталась своей масштабностью мысль воспоминания. Один из пленников, который получил сразу два условных имени, второй и умник, совсем недавно и вполне при этом доброжелательно предлагал врубу какие-то подарки. Причем явственно не врал и утверждал, что подарки разные, невероятно ценные и любые по желанию. Естественно, что умник не сможет заинтересовать хозяина чем-то полезным и нужным, но поражал сам факт. Человека раздели догола, забрали у него все оружие, а он все равно готов идти на компромисс с пленившими его силами и фактически предлагает дружить. Опять-таки, вспоминая реакцию пленника под именем «Птица» или «Первый», а потом сравнивая ее с реакцией аборигенов и санитаров космоса, можно было сделать вывод о крайней озлобленности большинства разумных и категорическом их нежелании завязывать дружеские контакты. Тот же умник явно гнался за птицей с намерениями его то ли убить, то ли съесть живьем. А если это верно, то не является ли проблема нехватки белка основной проблемой для большинства разумных? Дальше размышления под Рикорчера произвели невероятный вираж и помчались совершенно в ином направлении. Как же я сразу не догадался, ведь второй уверял, что одарит меня всем, что я только не пожелаю, а значит, у него хватит сил одарить меня теми же белками. Только он для этого не себя мне предложит на развод или консервацию, а доставит в мои пещеры сотни, тысячи подобных ему самцов и самок. Мне только и останется, что расселить особи по плантациям и обеспечить в те ареалы нужную и постоянную миграцию лягушек. Как феноменально и как просто одновременно. Вот они, несомненные плюсы дружбы с благожелательно настроенными разумными существами. А как раз в этот момент прозрения и понимания под Рикорчер вдруг обнаружил, что два его надежно замурованных в удобной пещере пленника собрались бежать. Вернее, не бежать, как показалось в начале, а вообще лишить себя запасов воды и лягушек. Иначе зачем, спрашивается, открывать сток древнего русла для выхода собранной такими усилиями воды? А сток был варварски вскрыт совместными усилиями обоих мужчин, и они начали с интересом наблюдать за событиями. Но тут уже и хозяин догадался. Вода уйдет, сток останется открытым, пленники последуют по нему и постараются затеряться в лабиринтах пустот. Наивные и неблагодарные. Одновременно и развеселился, и удивился, и разозлился владыка этих мест. Неужели они думают меня обмануть? Неужели они надеются, что я их выпущу, предварительно не обдумав, не подготовив их дальнейший путь? Ну, ничего, сейчас мы ваш сток закроем. Зря вы так надрывались. Для этого дела достаточно обрушить всего несколько громадных камней со свода. Но и дальше пленники сумели удивить своим непредсказуемым поведением. Сильно рискуя целостностью своих организмов, они бросились в сток еще до того, как в водовороте ослаб ревущий поток, и их унесло куда-то вниз вместе с тоннами воды и тысячами лягушек. А вот следить там за ними внизу оказалось-то и нечем. Подавляющая часть телес под Рикорчера находилась на верхних уровнях. Положение усугублялось еще и тем, что иная группа людей при содействии около сотни технических, самодвижущихся устройств настойчиво и нагло пыталась пройти на нижние уровни. С одной стороны, это было хорошо. Самка, самец и великан сами продвигались в места своего будущего постоянного обитания. Как бы, вся беда была в том, что и на них хозяин не мог оказать должного ментального воздействия. И ведь понимал, что в магическом плане пришельцы гораздо слабее птицы и умника, а вот не мог с ними совладать, как только не пытался. Все та же странная мелодия свист сводила на нет все усилия как по усыплению, так и отводу глаз от ненужных для хозяина проходов. То есть внимание могущественного существа было несколько рассеяно сразу многими делами. Разговаривал о дружбе с Айлинд, пытался отследить сбежавших пленников, наблюдал за группой прорыва и массой техники, да и не забывал присматривать за своим царством вод, лягушек и улиток. Как итог, чуть не остался без одной самки. Опускаясь вниз, они прошли над опухолью, а та вдруг взяла да попыталась съесть именно второго человека из идущей в авангарде поры. Подобных опухолей в горах оставалось 6, и они постоянно досаждали подрекорчеру своим неподчинением и непредсказуемостью. То они спокойно дремали столетиями, то вдруг начинали просыпаться, раскрывать свои пасти и сбрасывать в свои ненасытные глотки миграционные потоки выращенных с такой кропотливой заботой лягушек. Понятное дело, что стада уменьшались, их пастух и создатель злился и каждый раз пытался избавиться то от одной, то от другой опухоли. Но на попытке их уничтожить неподвластные хозяину полости замыкались наглухо и вновь впадали в спячку на долгое время. Причем всегда при этом в сознании Ситиньялла давлело некое убеждение, что опухоли для чего-то нужны и кто-то их создал в свое время специально. А может, не столько сами опухоли, сколько прочнейшие вместилища для них. Скорее всего, именно родители и сотворили эти несколько странные полости, оснастили их пастями ловушками и начинили упругими мышцами из древесных волокон, странной жидкости и плоти. Ну а раз их создали, следовательно, они для чего-то необходимы, поэтому хозяин и не слишком-то старался при их уничтожении. По большому счету не мешают, ну и ладно, в иные полости не лезут и не размножаются, вот и прекрасно. Ну а 1000 лягушек туда, 1000 сюда, глобальной роли не играет. Их гораздо больше вымирает во время той же миграции от жажды и падений с большой высоты. А сейчас все получилось не так радужно. И хуже всего, что даже резко повлиять на ход событий подрекорчер не мог, банально не имел в том месте должных сил. И только чудо, изворотливость женщины да ее технические помощники спасли ее от падения в опухоль. Мало того, в отместку за те несколько вспомогательных устройств, что все-таки провалились вниз, люди и их механические помощники начали настоящую войну с опухолью. Вначале они повредили ей пасть, и та не смогла закрыться в прежнее положение. Затем уничтожили полностью вторую пасть. Ну а потом так нападали по внутренностям взрывами, огнем и излучением, что за короткое время вредная, надоедливая опухоль прекратила все свои жизненные функции. Вот это да! Неожиданно даже для самого себя восхитился и обрадовался хозяин. Как они лихо прикончили эту вредную, надоевшую мне болячку. И что самое интересное, мне хуже от этого не стало, и вдобавок появилась одна громадная полость для выращивания и селекции нового, изолированного от других лягушек вида, или улиткам дать шанс, да и мох там наверняка особенный вырастет на тех сожженных остатках. Проснувшийся у него в душе жадный хозяйственник тут же стал продумывать, как он воспользуется таким подарком и как было бы здорово, помоги гостям избавиться от других подобных опухолей. Заодно требовалось срочно разыскать сбежавших пленников, которые воспользовались мешающими поиску массами воды. Да и сами потоки воды весьма нарушенного многоуровневого каскада теперь нуждались в кропотливом восстановлении. Ну и разговор с гостьей в пещере на верхнем уровне требовал повышенного внимания. А как пленить шуструю самку с несущим по воздуху устройством теперь стало чуть ли не вопросом принципа. Ведь что одна, что вторая самка, как и мужчина, и великан, их сопровождающие, не поддавались ментальному воздействию. Да плюс следовало срочно и тщательно обдумать новую, слишком отличную от прежней политику отношения к людям. Ведь если выгоднее с ними дружить и получать подарки, возможно, это позволит гораздо эффективнее и быстрее достигнуть намеченных целей, то есть интенсивная деятельность, заботы, размышления и эмоциональные переживания буквально захлестнули все огромное тело подрекорчера. Вот все это вместе и притормаживало некий основной умственный канал, ответственный за принятие наиболее важных решений по глобальным проблемам. Той же Елене показалось, что над каждым словом беседы невидимый собеседник стал задумываться вдвое, втрое дольше, чем в начале. В свою очередь, это позволило и самой сестре торговца более взвешенно подходить к своим словам, а потом и перейти конкретно к заготавливаемым просьбам о помощи и содействии. Конечно, быть уверенной в правильной адресации своей просьбы Елена не могла, но ведь пока не спросишь, не узнаешь. Уважаемый подрекорчер, так что бы вы хотели получить от меня или моих друзей? А так как ответ явно задерживался, она добавила: если вам сложно припомнить нечто для вас ценное из иных миров, тогда просто расскажите, чем вы занимаетесь в основное время. Как правило, в этой плоскости и находятся наибольшие интересы, чаяния и мечты разумного существа. Такая подсказка привела к вполне логичному ответу. В самом деле, мои чаяния больше всего сосредоточены на выращивании стад лягушек, увеличении численности улиток и выведении особо питательного, но в то же время неприхотливого мха. Но хочу сразу заметить, что ты вряд ли мне сможешь что-то подарить из знаний или умений. Лучше меня все эти процессы знать невозможно. Кто бы сомневался. Елена добавила еще несколько комплиментов по поводу силы, опыта и величия хозяина, а сама лихорадочно пыталась придумать нечто интересное. И понятно, что разведение улиток – самое интереснейшее занятие во вселенных. Но ведь можно еще и червей разводить. О, или, к примеру, бабочек. А потом эти бабочки откладывают яйца, из тех получаются личинки, из тех маленькие гусеницы, а те уже, в свою очередь, производят мягкую и приятную на ощупь нить. Из этих нитей можно делать чудесную и красивую одежду. Само понятие одежды для сотен тонн тела хозяина попахивало абсурдом и сумасшествием. Тем более, что такое бабочки и гусеницы с червями, он так и не понял. Но он уловил нечто новое, полезное в данном предложении. Бывают ли иные улитки, несколько отличные от моих, да сколько угодно и каких угодно размеров? На эту тему Елена знала предостаточно и завалила собеседника многочисленными образами улиток, слизней и им подобных размером с маковое зернышко до взрослого человека, да еще несколько видов, способных произрастать в недрах живности, назвала. Это уже открывало головокружительные перспективы в грядущей деятельности и гениальные открытия на ниве селекции. И опять-таки Ситиньялла уловил в этом иное, самое главное для себя направление. Раз возможные друзья готовы доставить новые виды улиток, значит, обещающие обильные подарки умник и в самом деле в своей щедрости не остановится ни перед чем. Так что тучные стада кормящихся лягушками людей, пусть даже такого внешнего вида, как и жившие здесь когда-то аборигены, вполне бы устроили заботливого хозяина. Но для решения этого вопроса следовало обдумать несколько вариантов и выбрать наиболее приемлемый. Первый. Оставить все как есть, воспользовавшись поимкой уже имеющихся самок. Способ страшно медленный и рассчитанный на очень далекую перспективу, но все-таки верный. В любом случае, имея трех самцов, продуктивность стада со временем вырастет, и отсутствие белка не станет такой проблемой, как в данный момент. Вдобавок еще и от великана может получиться потомство, тогда желанного белка будет в 3 раза больше с каждой особи. Второй вариант – отыскать умника и потребовать от него уже обещанных подарков, да еще и конкретизировать свои требования. Третий – поддаться на уговоры ведущей с ним беседу женщины и попытаться подружиться с ней. Правда, она как бы сразу оговорила законы зарождения дружбы. «Ты со мной делишься умениями, я начинаю с тобой дружить». Ну и вопрос сразу возникает, а что она может дать в ответ? Умник обещал все, что угодно, но у него не было такого летающего существа-друга, и он не мог при всей своей силе сопротивляться ментальному воздействию. Не говорит ли это о его слабости? Ведь если выбирать друга, то лучше выбрать того, что имеет максимальные возможности и от дружбы с которым дивиденды станут неоспоримо большими. Понятное дело, что в идеале лучше подружиться сразу с обоими нынешними гостями, тогда поток подарков может удвоиться. Но и тут возникли справедливые опасения. Вдруг данная самка с умником в таких же враждебных отношениях, как и птица. Но вследствие этого вопроса возникал ответ сравнения. Как только пленников припекло по-настоящему, они, осознав свою полную потерю контроля над ситуацией, сразу перестали ссориться. А вдруг и подружились между собой, ведь новых языков подрекорчер не понимал. Но, судя по совместному, дерзко совершенному побегу, двое мужчин отныне действуют заодно. Да и пока их отыщут идущие от сгустков тела ментальные потоки, следовало все прояснить с собеседницей. «Хорошо, дружить я с тобой согласен, и твое требование принимается. Хоть я никогда никого не обучал своим умениям, но попробую тебя выдрессировать. Раз ты слышишь своего крылатого друга, то и остальной диапазон только и следует слегка расширить для восприятия. Но что я могу потребовать от тебя взамен за мой подарок? Елена сразу от такого вопроса напряглась и даже несколько растерялась, ибо лично она ничего особенного доставить хозяину гор не могла, а то, что имелось при ней, наверняка его не заинтересует. Поэтому она попыталась уйти от скользкой темы. Видишь ли, само понятие дружбы изначально подразумевает не столько требование или некое жесткое условие, как определенный жест доброй воли. Все должно дариться с удовольствием, при этом ощущая радость от подарка, которую эманирует твой новый друг, тем самым усиливая твое собственное удовольствие от сделанного подарка. Но невидимое существо было трудно сбить с толку. Вот я и хочу узнать, от какого своего подарка, сделанного мне, ты получишь наибольшее личное удовольствие. Вопрос на засыпку. И тем не менее Елена попыталась и тут выкрутиться. Подарок может быть маленьким, но сделанным от всей души. Например, мне не обязательно пользоваться твоим умением, вполне возможно, что оно окажется вредно для моего мозга, зато просто небольшое известие, второстепенная для тебя информация может сделать меня самой счастливой на свете. Всего лишь информация? Ну да, например, меня очень интересует, где сейчас находится мой брат, с которым у нас общие родители. Он отправился в твое царство, уважаемый Подрикарчер, преследовать своего врага и пропал. Теперь я с друзьями его разыскиваю. О чем-то подобном огромное существо уже и само догадывалось. Но теперь сразу вырисовывалась конкретная цепочка не просто дружественных отношений с одним человеком, а уже с целым семейством. Понятия о дружбе давали приятную перспективу того, что дружить с семейством гораздо выгоднее, потому что у того, в свою очередь, гораздо больше друзей, чем у одиночки. Теперь оставалось до конца выяснить остальные нюансы человеческих взаимоотношений. Насколько отличается враг от друга? Кардинально. Другу во всем помогают, защищают и даже идут за него в бой, а вот врага стараются уничтожить всеми способами. Почему уничтожить? Если его оставить в живых, то он уничтожит твоих друзей, а это неправильно. То есть в любом случае один самец, как понял Ситиньялла, у него в пещерах останется. Хотя в перспективе одна особь ни в коем разе не сможет сравниться с пятью, двумя самками и тремя самцами. Другой вопрос, что всех их еще надо выловить и определить под строгий надзор. И так вон двое вроде как жестко сидели на привязи, а все равно сбежали. Следовательно, твой брат своего врага может оставить мне? Не сразу поняла Елена даже суть вопроса. А зачем он тебе? Как зачем? Буду разводить как лягушек или как улиток? Последовал несколько жуткий, холодящий сознание ответ. И чем их будет больше, тем мне будет лучше. От таких заявлений женщине поплохело, и она уже более полно стала осознавать всю опасность, нависшую над посетителями данных недр. У нее даже язык стал заплетаться от страха. Ну, если ты гарантируешь, что враг из твоих недр не вырвется, то мой брат его может тебе оставить. Неплохо. А еще враги у твоего брата есть? Мне много не надо, желательно несколько тысяч, в идеале 6500. Подобное количество было обусловлено банальными расчетами приплода, взросления и селективного разведения людей, выведенных по отрывочным юношеским воспоминаниям про аборигенов. Но такая цифра могла ввести в обморок недавнюю рабыню, если бы не события последнего месяца, интенсивное обучение и масса новых умений, она бы и свалилась с седла наземь, а так она даже смогла сообразить, что при желании такое количество преступников, приговоренных к смертной казни, Дмитрий легко мог бы собрать по мирам в течение нескольких, если не дней, то недель точно. Так что в принципе вопрос решался довольно просто, и, по крайней мере, положительный ответ можно было давать смело. Главное, спасти брата, а уж дальше он сам решит, как ему поступать. Поэтому женщина не стала отнекиваться или возмущаться. Мне кажется, что для брата не составит особого труда собрать такое количество. Надо будет только мне ему как можно быстрее рассказать, что мы с тобой подружились. Когда бы я смогла увидеть его и поговорить? Подрикарчер все больше и больше тормозил с ответами. Трудно сказать. В данный момент и твой брат, и его враг без моего разрешения покинули выделенную им пещеру и подались куда-то на нижние уровни. Поиск их веду постоянно и вскоре отыщу обязательно, но пока вашу встречу организовать не смогу. Видимо, уловив всплеск отчаянных и горестных эмоций, Ситиньялла попытался утешить свою собеседницу. Но взамен этого могу все-таки обучить тебя умению ментального общения со мной. Кажется, у нас должно получиться. Опять-таки, если тебе будет что взамен предложить мне в подарок. Елена чуть не всплакнула от досады. Вот уж зациклился невидимый селекционер лягушек на этом подарке для себя. Хотя новость о том, что брат жив, с ним все в порядке и он даже умудрился сбежать, не могла не радовать. Все-таки только ради этого следовало проводить это странное собеседование и набиваться в друзья к неведомо какому чудовищу. Но все равно следовало немедленно придумать, что подарить всесильному, непонятно насколько огромному местному царю-батюшке. И женская смекалка таки подсказала приемлемый выход. Уважаемый подрекорчер, для лучшего выбора подарка мне желательно знать о вас как можно больше, а для этого нам и общаться не помешает быстрее. Еще лучше, получить сразу полную информацию о вашей жизни, чаяниях и проблемах. Так что давайте обучайте меня умению общаться напрямую и начинайте рассказывать о своей юности. Желательно вообще начать с раннего детства. Ведь это так жутко интересно послушать историю взросления, историю превращения несмышленого сетиньяла в могучего и бессмертного царя этой планеты. Интересно, странно, в такое существу верилось с трудом. Кого могут прельстить его детские сновидения и воспоминания? Но с другой стороны, представилась возможность хоть кому-то впервые за 11 тысяч лет открыть если не душу, то нечто на ее месте существующее. Ладно, начинаю объяснять тебе отличия вашего с вихрем восприятия, а на втором канале общения готовлю тебе пакет моих детских воспоминаний. Как только они станут тебе доступны, значит, обучение получилось и мой подарок тебе состоялся. Приступаем. Глава 24. Шура в панике. Пропажа, а вернее, полное молчание Елены в эфире могло означать что угодно, от потери связи с поверхностью из-за обвалов до самого худшего. Но при самой мысли о гибели заловки у Александры стали подкашиваться ноги. «Дима меня убьет, вернее, я сама умру от разрыва сердца, если с Леночкой что-то случится. Ну надо же было мне согласиться с этим тетелом. Пусть бы он сам с ней сидел в замке и нес ответственность за ее поступки. Так нет, отправил в такое опаснейшее место. Ао, Курт, возвращаемся». Стала она подавать команды. «Придется искать Елену. Шуэс, немедленно отправляй на поверхность пару летунов, пусть ищут Пегаса и наездницу. Вдруг они просто отлетели за массив ближайшего хребта. Вся остальная техника пусть остается на прежних местах, но в максимальном боевом режиме. Отходили на верхние уровни форсированным маршем, хотя и не забывали о предосторожности. Как оказалось, не зря. Только-только успели добраться в большую пещеру, где расположился Баюнг, как началось нечто сродни землетрясению, и все выходы наружу оказались завалены наглухо. Чудом связь не прервалась, и поэтому вылетевшие под лучи солнышек летающие разведчики показали в картинках столбы пыли, которые выхлопами завалов выбросило в атмосферу планеты. То есть снаружи все смотрелось так, словно внизу уже никого и в живых не осталось, тогда как в самой пещере с людьми со свода даже маленький камень не сорвался. Странное землетрясение, удивлялся Баюнг, прячась в стенной выемке и с опаской поглядывая вверх. Воздух так и мечется в тоннелях, а нас словно магнитным полем от булыжников оберегают. На это Курт оглушительно чихнул от налетевшей пыли. Лучше бы от пыли берегли. Хотя теперь понятно, как графа от верхних уровней отсекли. Только у нас, в отличие от него, техники полно. Если не старые ходы откопаем, так новые пробьем. Ну и я постараюсь. Да с этим ладно, еще больше разнервничалась Александра. А вот почему Леночки до сих пор не видно. Камеры летающих разведчиков продолжали работать по заданным программам поиска, но пока ни Пегаса, ни укутанную в сюртук наездницу не находили. После круга на большой высоте одно устройство стало осматривать глубокие ущелья провалов, а два – методично заглядывать в каждую пещеру. Троица спасателей в пещере, меньше опасаясь за свои головы, ринулась осматривать ведущие наверх проходы, хоть те и не были многочисленны, но вот так, сходу, выбраться на поверхность не получилось бы. Вот это засада. Восхищался штатный минер третий. Он жутко переживал о пропавшей так вдруг женщине, но старался отвлечь себя профессионализмом неизвестного противника. Да будь у меня в 5 раз больше времени и любое количество нужной взрывчатки, и то бы я так чисто не сработал. Наглухо нас отрезали, а вот вниз все тропки остались чисты, словно специально приглашают в гости прогуляться. Не успели они нас разделить, констатировал Шуэслав, а явно собирались, зайди вы чуть дальше. Что сейчас делаем? Если бы не беспокойство о пропавшей Елене, паниковать бы вообще никто не стал. Но вдруг ей понадобится срочная помощь, вдруг ее и Пегаса неведомые силы уже волокут на глубины, и даже неизвестно направление, в котором следует искать. Поэтому все-таки решили немедленно пробиваться наверх, и в этом кардинально помогла составленная механическими помощниками трехмерная карта-модель подземелий. Во время короткого совещания наметили сразу три независимых друг от друга направления прорыва. Самый широкий тоннель бросились раскапывать механические роботы. Несколько танков начали пробивать низкочастотными разрушителями довольно толстую стену, за которой имелась иная анфилада пещер, выводящая наверх. Но наиболее быстро и эффективно с помощью своей взрывчатки действовал барон Вайсон. Всего 5 узконаправленными взрывами он проломил 3 стены, и вскоре уже все 3 спасателя выбрались в жаркие наружные пещеры с дневным освещением. «Вначале я полечу на ее поиски одна», — только решила Александра, как в ответ послышался вполне спокойный голос Заловки. «А кто пропал?» И почти сразу же за этим последовал доклад механическим голосом с одного из летательных устройств. «Объекты найдены, вылетают из пещеры в квадрате 8, 24, 6». Наверное, все 3 голоса слились в один в разных вопросах. «Лена, с тобой все в порядке? Куда ты подевалась? Что ты там делала?» «Да, это я, со мной ничего не случилось», — попыталась последовательно отвечать Елена. «И никуда я не девалась, просто вела поиск сверху, а потом решила его слегка ускорить, просматривая пещеры. Но ведь ты нарушила приказ, покинула самовольно место в дозоре». «Ну и какой был толк с этого дозора?» — беззаботно фыркнула нарушительница. «Зачем тебе нужны пещеры?» — чуть не скрипя зубами, пыталась не перейти на крик Александра. «Мы движемся по следам Дмитрия и ориентируемся на его метки. Если бы он сам выбрался в иную пещеру, сразу бы получил сигнал вызов от наших станций. Ничего бы он не получил», — возмутилась сестра торговца и выдала самую потрясающую новость. «Потому что он совершенно голый, без оружия и прячется где-то на больших глубинах вместе с Крафой». Все 3 компаньона по спасательной акции между собой удивленно и с изумлением переглянулись, но вопрос первым задал неровно дышащий к женщине Курт. Мягко так задал, ласково: «Леночка, а откуда у тебя такая информация?» Женщина ему и ответила, словно специально отвергая командирские функции в отряде своей невестки: «Ой, Курт, я ведь сразу забыла тебе сказать, что познакомилась с Подрикарчером. И ты знаешь, чему он меня научил? Я теперь могу с ним общаться напрямую, без помощи нашего красавчика Вихря». Рассказывая все это, она чуть не захлебывалась от восторга, тогда как Пегас довольно лихо и быстро приближался к пещере с компаньонами. «Ты бы знал, какое детство у этого Ситиньялла оказалось тяжкое. Он практически ничего не соображал и поел аборигенов, только руководствуясь инстинктом к выживанию. А вот санитаров космоса здешний царь переварил только по причине ведущихся экспериментов и потому, что там были одни самцы. И понятное дело, что самцы без женщин не размножаются. Если Александра, слушая эту полную чепуху, еще что-то понимала, Курт пытался понять, то у Баюнга долго выслушивать подобную логическую непоследовательность не хватило выдержки. «Слушай, ты над нами издеваешься или как? Неужели трудно все рассказать по порядку, не перескакивая с одного на другое? Где у тебя завтра отсюда вернулась?» «А-а», — не въехала в последний вопрос Елена, уже влетая на Пегасе в пещеру и пытаясь рассмотреть после яркого света выражение лица великана. «Ты о чем спрашиваешь? А ты о чем рассказываешь? Если будешь внимательно слушать, вон, как Курт, то, может, и поймешь». Несколько надменно стала поучать Елена Светозарова. «Но если в 2 словах, то за свободу Дмитрия и пленение Крафы придется доставить в эти горы 6500 приговоренных к казни преступников». Теперь уже и Александра замотала в отчаянии головой. «БРР, сколько, сколько, и почему придется? Ну как же, Ситиньялла подарил мне свое умение и в ответ потребовал наших врагов для ведения селекционной работы и размножения их у себя на пастбищах. И вообще», — спрыгнувшая с седла Елена вдруг пошатнулась и, наверное, упала бы, не придержи ее Вихрь крылом в спину. «Ой, что-то мне плохо стало, сама чувствую, что голова кружится после этого обучения, и ничего не соображаю. Вот оно что», — шумно выдохнул Шуэслав с облегчением, «а то мне уже показалось, что опять амнезия меня в детство возвращать стала. Ничего понять не мог из твоего лепета. Кто такой Подрикарчер? Чем он отличается от хозяина и царя, и при чем тут какой-то Ситиньялла? Курт, что у нас есть стимулирующие для ваших тел?» «Ой, не надо. Меня уже внутри сюртука что-то 3 раза кололо, заволновалась женщина, успокоенно опираясь на руку барона Вайсона. Потом на мгновение замерла, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Надо же, опять он со мной разговаривает. Очень удивлен, как это вы так быстро выбрались в эту пещеру. Кстати, все имена и титулы принадлежат ему, тому самому существу, с которым я познакомилась. Ну и он действительно полный хозяин этих гор, если не всей этой раскаленной планеты. А вот про эти три звезды он ничего не знает». Шура не выдержала и перебила лепет заловки просительным тоном. «Ты лучше еще раз, но уже подробно про Дмитрия расскажи. Так я уже говорила, как только Подрик Арчер Димочку найдет, он ему сразу о нас постарается сообщить, и только потом будет с ним договариваться о подарках. Я ведь ему объяснила, что без моего брата никакой доставки 6500 смертников не будет. Тут только помощь сильного торговца нужна». Александра неожиданно побледнела, хотела что-то спросить, но вовремя остановилась и спросила совершенно другое. «Так этот местный царь нас слышит и все понимает?» «Конечно, он бы и Диму с Крафой понимал до их побега, но они почему-то уже два раза переходят на совершенно иной, незнакомый язык. Я объяснила, что это они так память и произношение тренируют. Но вот если Елена еще что-то сказала бы в этом духе, но замерла от многозначительного сжатия своего локтя». Курт, сделавший этот знак о повышенном внимании, еще и громко рассмеялся и целенаправленно перевел разговор в иное русло. «Вот и прекрасно, что ты подружилась с таким несомненно умным и добрым существом, как Подрик Арчер. Как ты себя чувствуешь? Вижу, что пошатываешься от усталости, и настоятельно рекомендую тебе прилечь и немножко отдохнуть, и обязательно при этом помолчать, ведь так намного быстрее восстанавливается радость в человеке и его сообразительность. Ты меня поняла? Вот и отлично. Молчи и восстанавливайся, восстанавливайся». Глава 25. Полезные диспуты. Вместо запланированного изначально одного часа недавние невольники просидели безвылазно в сухой пещере целых 4. И как это ни странно, не слишком истомились от скуки, голода или жажды, ибо все это время прошло в непрекращающихся и довольно горячих спорах, дискуссиях и обсуждениях, причем не только на предложенную изначально Крафой тему о причине отсутствия створов именно в горном массиве и в его окружающем пространстве, хотя вся последовательность диспутов как раз и проистекала из начального обсуждения. Как выяснилось, титул трибуна решающего в древности давался не тому торговцу, который был лидером в политике или продвижении в жизнь неких новых устоев и правил, хотя и аура лидера играла немалую роль. Награждали подобным титулом в первую очередь ученого, который досконально изучал и знал основные существующие законы химии, физики, математики, астрономии, биологии, философии и так далее и тому подобное. Того, кто знал все, от строения простейших одноклеточных организмов до создания ядерной бомбы, и торговец, которого стали звать только одним именем, что уже само по себе не имело аналогов в истории, в самом деле знал невероятно много, так что до сих пор мог с гордостью носить звание трибуна. Мало того, он и к своим собеседникам относился в этом плане довольно требовательно и придирчиво. И если тот не соответствовал минимально допустимому уровню, игнорировал его сразу и навсегда. Именно поэтому разговор на первую тему начался с беглого опроса показа собственных знаний. То есть гегемон не спрашивал словно на экзамене, а сам скороговоркой стал вываливать свои знания о геологии, образовании земных твердей и тектонических плит, о месторождениях руд и прочих полезных ископаемых. При этом он специально делал различные ошибки или оговорки и следил за реакцией графа Дина. Но когда тот его раз 10 поправил и раз 5 с улыбкой уточнил некоторые неверные значения, Крафа даже извинился. «Прошу прощения, дальше отвлекаться на пустяки в виде оценки твоих знаний не буду. Вижу, что они фундаментальные и совершенно не зашторенные древними представлениями, существовавшими в нашей среде 1500 лет. Так вот, по поводу окружающих нас пород. Подобных нет ни в одной вселенной». «Да оно и понятно», — согласился Светозаров. «Потому как створы есть везде, а здесь их нет. Но вся эта аномалия чисто природного значения, а значит, ну и спор начался. Хотя сразу следовало сделать оговорку. Во всех фундаментальных обоснованиях увереннее чувствовал и оперировал научными понятиями именно Крафа. И он, скорее, даже радовался найденным несуразностям в выдвинутых теориях или указаний на определенные неточности и прямо-таки упивался конечными результатами, когда удавалось быстро и четко доказать свою правоту. При этом он не злорадствовал и не унижал оппонента, когда тот был даже заведомо неправ. То есть знаниями он обладал и с легкостью оперировал воистину фундаментальными, чем в конце концов поразил даже своего заядлого и непримиримого врага. Святозаров вслух этого признавать не стал, хотя косвенно выразил в одном единственном вопросе: «Как же так получилось, что ты стал врагом для твоих же друзей, учеников и соратников?» Гегемон печально улыбнулся и нравоучительно помахал указательным пальцем. «Не для всех, ни в коем случае не для всех своих друзей и соратников. Многие мои ученики и тем более друзья осознанно шли на смерть, веря в наше правое дело. Причем не просто веря, а четко понимая всю опасность нависшей над мирами катастрофы. И когда прошел слух о моих ментальных ударах и якобы подчиненном сознании в стане неприятеля, это было смешно всем, кто меня знал и в меня верил. Потому что моя ментальная атака, конечно же, сильна, но единовременно могла лишить воли двух, максимум трех человек. К тому же всего через час любой наш коллега вновь начинал действовать только по личному усмотрению. Да кто бы сомневался, что ты пушистый, мягкий и добрый, кривился и фыркал граф Дин. Как будто не ты пытался сделать из меня зомби в самый первый момент нашей встречи и не ты норовил сразу разнести мой мозг по площади в квадратный километр. Ничего личного, поднял трибун обе руки ладонями вперед. Просто маленький тест любого коллеги на профпригодность. Если я вижу, что он слабее меня, я всегда отступаю и мы ведем обычную светскую беседу. Надо же, выходит, когда твои твари откусывают непокорным пленницам конечности, это называется светской беседой. Вот уж век живи, век учись. Не знал. Крафа с досадой почесал многодневную щетину и не стал оправдываться или выспрашивать у собеседника, откуда и что конкретно тому известно, а продолжил прерванную не так давно тему. Раз состав пород здесь уникальный, подобных не существует нигде больше во вселенных, что это могло спровоцировать? Идеи на этот счет у Святозарова имелись, но он выдвинул самую абсурдную. Все дело в лягушках и этом таинственном врубу. Каждая попрыгунья после своей смерти оставляет в окружающем пространстве частичку души. Чем больше врубу их пасет, тем больше их умирает. Частички накапливаются, эгрегор планеты чернеет, и вот уже над горами нависло невидимое облако инферно, под влиянием которого стыки, ведущие в пространство между мирами, истончаются и рассасываются. Крафа даже пару раз сморгнул, настолько изумленно слушал собеседника. Хотя полная темнота нисколько не способствовала ослеплению, а пыли в пещере не было, и только обратив внимание на расцветку скрытности в ауре графа, облегченно вздохнул. Правильно, шутить надо в любой обстановке. Даже перед смертью желательно отнестись к последней минуте с юмором и пасть с улыбкой на устах, чем умереть в луже собственных экскрементов. А что, разве такого не может быть? Может, может, но ближе иной вывод, как мне кажется. Всему виной три звезды и странная орбита единственной планеты между тремя громадными телами галактики. То есть виноваты звезды, лишний раз убеждаюсь, что тебе не больше 40. Спешишь слишком часто, торопишь собеседника наводящими вопросами, тогда как достаточно его просто внимательно дослушать до конца. Дмитрий не удержался от улыбки, сразил своим дедуктивным методом. Сдаюсь, мне всего 13, и борода у меня приклеенная, что-то я ее не замечаю. Так ведь надо соответствовать молодому мужчине. Вот я ее приклеил, а потом сразу сбрил, теперь так смотрюсь, как только что побрившийся гусар. Видимо, подобных военных хватало во всех мирах, потому что Крафа многозначительно повел бровями. «Гусар, говоришь, ну-ну, так вот, тебе не кажется, что причина такого образования пород еще глубже?» Святозаров пожал плечами от удивления. «Куда глубже? Если не звезды, то что, валить на вселенский взрыв? Так глубоко копать не стоит. Подумай о среднем звене. Ну, разве бывают три звезды в подобной конфигурации пространства? Ну каких только совпадений не случается. Ха, что тебе еще остается говорить в неполные 13? Только послушать умного дедушку. А я и скажу, не бывает. Уж поверь моему опыту, знаниям и прочему. Если бы только дедушек слушали, дальше пещер никогда бы не выбрались. Чего уж там, ты и тут прав, согласно закивал Крафа. Мне в свое время пришлось сотни подобных дедушек-ортодоксов на тот свет отправить лишь по той причине, что они не желали прислушаться к голосу рассудка и руководствоваться здравым смыслом. Тот же здравый смысл подсказывает мне довольно четкую цепочку уникальных аномалий. Нереальная планета, совершенно не приспособленная для жизни разумных, нереальная изоляция из-за отсутствия створов с остальными мирами, нереальное облучение сразу тремя звездами, которые никак не могли оказаться рядышком, и как некое следствие, нереальные силы, орудующие в глубине этого массива. То есть прослеживается некое желание кого-то всесильного оградить, спрятать это место от внимания кого бы то ни было. Улавливаешь идею? Вполне. Лучшего места для создания секретной лаборатории или некоего испытательного полигона, чем эти недра, не отыскать при всем желании. Дмитрий повел ладонями по сторонам. Другой вопрос, что создать все это искусственно не получилось бы. Ладно еще отыскать раскаленную планету на ближней орбите к звезде, это куда ни шло, да и проще будет гораздо. Но скрепить в одну связку сразу три солнышка, это уже банальная сказка. Как ученый ты должен придерживаться реалий и существующих законов. Могло показаться, что гегемон чуть не запрыгал от радости. Верно, должен, и буду придерживаться. Поэтому начнем с законов. Если все просчитать и обладать непомерными силами, можно ли вывести в единую систему три звезды и одну планету между ними? Ну, в теории, можно. Понимаю твою мысль. Фактически это неприемлемо, естественно. Ты себе только представь, какими силами для этого надо обладать? Колоссальными. А таких никогда не существовало. О таких силах нигде даже словом не запротоколировано. Ойли, Крофа многозначительно улыбался. Если ты помнишь историю нашего Содружества Торговцев, то о таком документе просто обязан знать. Чувствовалось, насколько ему хотелось выяснить для самого себя, кто таков его собеседник на самом деле. Скорее всего, он подозревал его в умении телепортироваться как-то иначе, чем коллеги, используя для этого новое научное открытие наподобие телепортации. Потому что непосредственные силы торговца, которыми обладал граф Дин, казались трибуну нереальными. Ну а сам Светозаров сразу вспомнил рассказы Шуэслава про древнюю историю. Баюнг при этом говорил о невероятных существах, которых называли водоморфами. Имелись и конкретные упоминания об их силе, начертанные на единственном листке мемуаров про отца всех торговцев, легендарного Кирриалла Познавшего, тоже имевшего титул трибуна. Немного, всего три строчки, но какие? Водоморфы могут уничтожить и разорвать на мелкие частички любое живое существо только одним взглядом. Они могут взрывать звезды. Каждое распоряжение водоморфа или просьба – приказ для любого существа, состоящего из плоти. Только вот стоило ли показывать врагу свои знания, надо ли его вводить в заблуждение до такой степени? Получалось, что толка от этого большого не будет, но хоть частично запудрить ему мозги не помешает. Поэтому граф Дин с должным пафосом изрек: «Как же, помню, помню». Кирриал, познавший мне в свое время все уши прожужжал про этих водоморфов. Еле уговорил его не писать большой трактат на эту тему. Улыбка на лице Крофа сразу увяла, а брови дернулись в озадаченном движении. Его собеседник явно врал, но и одновременно говорил правду. То есть, что именно он исказил в своих словах, понять было невозможно. Может быть, только последнее утверждение, а то и вообще он не уговаривал патриарха торговцев, а попросту забрал этот трактат и сжег, или перепрятал. Ведь если сам гегемон живет на белом свете более 1500 лет, то почему не предположить, что кто-то может прожить 4500? Кажется, последняя мысль пришла в голову трибуну решающему впервые и настолько его озадачила, что пауза затянулась надолго. Потом все-таки аналитический склад ума ученого разложил аккуратно выводы и факты по своим полочкам и подсказал, что над ним издеваются, намеренно провоцируют. «Ладно, 5-4 в твою пользу», — горестно признался Крофа, продолжая свои вневедомственные, только ему понятные подсчеты. «Но раз знаешь о водоморфах, то я тебя ничем не удивлю, рассказывая об их сказочной силе. Значит, и спора возможных, подчеркиваю, пока в нашем понимании возможных, у строителей этой системы снимаем. Но дальше сразу же вытекает иной, еще более важный вопрос. Зачем водоморфы здесь подобное чудо сотворили? И я тебе дам подсказку. Скорее всего, именно они и сделали на этой планете свою лабораторию. А те силы, которые нас сейчас третируют, обворовывают и пытаются пленить, как раз и поставлены на то, чтобы защищать эту вотчину своих демиургов. А может, и не вотчину, а полигон, а то и базу. Представляешь, что здесь можно найти и чем поживиться? Светозаров осадил своего врага ехидным встречным вопросом. Лягушками и улитками, не скажу, что они настолько вкусны, но поживиться можно, чего уж там. Гегемон скорбно, тяжело вздохнул, припомнив, что кушать хочется уже, да и попить бы не помешало.